Клавдий получил титул божественного, — сказал он. Кто же будет говорить о богах скверно? Сейчас Клавдий уже недосягаем для любого поношения, для любой клеветы, и тебе, проконсул, следовало бы это понять. Брат Синеки, Галеон, всего лишь удачно пошутил, когда сказал, что Клавдия вознесли на небо, подцепив крюком за челюсть, так как у нас время стаскивают в Тибр тела казненных преступников. Подобная острота отлично доказывает, что в столице снова отваживаются открыто шутить. Но поскольку юный Селан все еще задыхался от гнева, Публицеллер стал серьезным и сказал уже предостерегающе: «Для тебя было бы лучше, проконсул, если бы ты поднял чашу во здравие императора и забыл о своем гневе». По его знаку Гелий внес новый золотой кубок и передал его Целлеру. Целлер у всех на глазах смешал вино с водой, налил, сам отпил из чаши и протянул ее Селану, который стал пить из нее по своему обыкновению маленькими глотками и вскоре осушил до дна за здоровье нового императора. Прежде чем поставить чашу, он явно хотел сказать какую-то колкость, но еремная вена у него на шее вдруг сдулась. Он схватился руками за горло и слабо захрипел. Лицо его побледнело. Мы в ужасе уставились на него, и не успел никто из нас и пальцем пошевелить, как он тяжело рухнул на пол. Тело его еще несколько раз дернулось, и он отправился к праотцам. Мы в испуге вскочили, и никто из нас не мог вымолвить ни слова. Лишь Публицеллер сохранял самообладание и спокойно произнес: «Я же предупреждал его, чтобы он не принимал случившееся так близко к сердцу». Неожиданные события так волновали его, что перед трапезой он принял слишком горячую ванну. Впрочем, я полагаю, нам следует рассматривать эту смерть как скорее доброе предназнаменование. Вы собственными ушами слышали, сколь ненавидел он нашего императора, его добрую мать. По злобе когда-то покончил с собой его младший брат Луций, который только и не стал омрачить день бракосочетания Агриппины и Клавдия, ибо последний, видите ли, расторг помолвку Луция с Октавией. Все мы разом заговорили, перебивая друг друга, и подтвердили, что сами видели, как у этого тучного человека сердце просто-напросто лопнуло от злости. Гелий позвал врача Селана. Тот жил так, как причился на косе, и берег свое здоровье, рано ложась спать. Он, спотыкаясь, подбежал в зал, собственноручно перевернул тело на спину, попросил ему посветить, недоверчиво заглянул в горло покойника, а затем, не говоря ни слова, накрыл лицо Селана покрывалом. Публицеллер принялся расспрашивать лекаря, и Бек сказал, что он постоянно призывал своего господина к воздержанности и подтвердил, что все признаки указывают на сердечный удар. «Значит, ты сейчас же напишешь то, что говоришь нам, а мы засвидетельствуем твой рассказ», — велел лекарю Публицеллер. Когда внезапно умирает важный чиновник, злые языки тотчас принимаются за работу. Поэтому все вы должны подтвердить, что я сам пил то вино, что позже предложил ему. Нам, конечно, тогда показалось, что Целлер и вправду отпил из чаши. Но ведь он мог и обмануть нас, если в кубке к тому времени уже был яд, сыпанный туда самим римским посланцем. «Поверь, сын мой, все было именно так, как я рассказывала.